Гостеприимный народ. Поезд с солдатами, ехавшими из Туркестана, остановился на маленьком полустанке и в продолжении суток не двигался с места. «Вот мерзнешь, как собака», — сказал худощавый солдат в рваной шинели, съежившись и спрятав руки в рукава. «Одежи нет, дров тоже нет», — прибавил он, оглядываясь по сторонам. «Дядя, дровец так-то не будет». «Нету», — отвечал проходивший мимо железнодорожный сторож с бляхой. Он остановился и посмотрел на солдат. Шпалы какие были, все солдаты пожгли, доски тоже. Сторож оказался хороший, словоохотливый человек. С ним закурили трубочки, разговорились. «На нашу долю только одни заборы знать остались», — сказал другой солдат в куртке с короткими рукавами, сшитый не по его росту. «Вроде этого». «Это чей забор-то там?» «Жители одного здешнего». «Ничего не поделаешь, придется его ломать. Больше ничего не осталось». «Народу уж очень много едет», — сказал сторож. «Тут всего было, а теперь чисто». «Ну, вы полегоньку ломайте, а я отойду, а то неловко. Затем и приставлен, чтобы смотреть. Самого-то нет, в город уехал. Раньше ночи не приедет». Солдаты пошли. Через минуту послышался хруст раскачиваемого на подгнивших столбах забора. А еще минут через пять все сидели по другую сторону вагонов, на полотне дороги, прилитой, как всегда, около вокзалов, черной нефтью, и грелись у костра. «Обладили. Крашеный-то хорошо горит». «Крашеный, конечно, лучше», — согласился сторож. «Щиты вот тоже хорошо горят». «Щитов больше нет, да и ничего больше нету». «О, головушка горькая», — сказал кто-то, вздохнув. Все замолчали. «Вот проснется завтра хозяин. Хватит, забора нету». «Видней будет. Окна от свету загораживает», — сказал солдат с короткими рукавами. «А что, если б захватил на месте? Вот открыть-то начал бы. Да еще сволок бы куда следует». «Нет», — сказал сторож. «Теперь привыкли. Обошлись, и ничего». «Хорошие стали?» «Ничего, обошлись. Особливо, если не нахальничать. Вот ведь я, скажем, к тому приставлен, чтобы за добром, за казенным смотреть. А вы обошлись по-хорошему, я ни слова. А мы из Туркестана едем, так там другим концом повернулось. С первоначала вот какие были хорошие. Ну, просто, ну, словом сказать, у них там есть такой закон, что ежели гость к тебе пришел, ну, хоть тот же солдат, скажем, обязан его напоить, накормить, и все бесплатно». «Бесплатно?» — сказал сторож и отодвинулся на корточках от дыма, чтобы слушать, не развлекаясь. «Бесплатно?» «Гостеприимный, значит, народ. Страсть!» «Это еще что? Там есть такой закон, что ежели гость похвалит, скажем, шубу хозяйскую, халат по-ихнему, понравится ему, то хозяин должен отдать ее». «Гостю-то?» «Да». Остальные солдаты сидели вокруг костра и молчали, копая изредка в огне палочкой, как люди, знающие уже все это. А кругом чернела осенняя ночь, и тускло светились огоньки затерявшегося в степи полустанка. «Да вот это так народ! И много от них так-то попользовались?» «Много», — неохотно отвечал худощавый. «Это еще начальство мешало, сколько назад отобрали». «Зачем же отбирать-то, коль закон такой?» «Вот спроси. Бывало, наешься, напьешься и начинаешь хвалить. И халат хорош, и то, и другое». «И не совестились?» «Ну, с первоначалу, конечно, понемножку брали. Все как будто неловко. А потом, когда видим, что все смекнули, тут уж некогда разбирать. Нахваливаешь, что под руку попало». «А они что же?» — спросил жадно сторож. «А что же они и сделают, когда у них закон такой? Известное дело, чуть не волком воют». «А слушаются все-таки закон-то?» «Слушаются. Народ хороший, помнящий. И вот, братец ты мой, так их обчистили, что надо лучше да некуда. И сначала бывало, как нас увидит, так к себе зовет. Уж угощает тебя до отвалу, а потом сидит и ждет, что похвалишь». «Ждет? Вот это народ!» «А потом, как стали охапками от них волочь, тут уж прятаться начали. Против закона, значит, уж пошли. Чудак человек, вдрызг обобрали. Спрячешься, когда своими руками свое ж добро отдавать», — сказал солдат с короткими рукавами. «На человека по одному одеялу не оставили», — продолжал худощавый. «И все по закону, а не то, чтобы нахальничать как. Раз люди хорошие, гостеприимные, надо с ними поблагородней стараться», — заметил сторож. «То-то и дело-то. Ну, да оно и по-благородному неплохо вышло. Только потом уж крышка. Иной раз хвалишь какую-нибудь овцу паршивую, а он ровно оглох. Тогда уж воровать стали. Живо в православную веру перекрестили. А то как же. Ну, да и они тоже скоро смекнули, как с нашим братом обходиться. Потом палку какую-нибудь возьмешь, так он норовит тебя к комиссару стащить. Скажи, пожалуйста, до чего переменился народ? Сразу к порядку приучились». Вдруг около домика, откуда приволокли забор, послышался в темноте скрип телеги. Потом замолк, точно ехал и, сбившись, остановился, отыскивая дорогу. Потом послышалось восклицание. «Господи Иисусе, куда же это меня занесло? Ха, дома на печке заблудился». «Эй, народ, какая это станция?» — крикнул он солдатам. «Скажи, что Арсеньева», — шепнул сторож солдату. «Мне надо отойти, это сам хозяин, знакомый мне». «Арсеньева!» — крикнул солдат с короткими рукавами. Что за черт донеслось от дома? И через минуту вдали в свете костра показался человек в поддевке и с кнутом. «Разум, что ли, отшибло? Спутался в потьмах, своего дома не найду». «А сюда не залил грешным делом?» — спросил худощавый солдат, щелкнув себе пальцем по шее и, сморщившись от дыма, посмотрел на подошедшего. Тот ничего не ответил на это и только водил глазами по сторонам. «Все, как есть, на месте», — сказал он. Но вдруг, увидев под ногами свой забор, почесал висок и, ничего не сказав, пошел обратно. Только когда отошел шагов на 10, слышно было, как он со злобой плюнул. «Ушел, что ли?» — спросил из-за вагона сторож. «Ушел. Нашел дом-то. А то он его по забору искал, а да сбился», — сказал солдат с короткими рукавами. «И ничего не сказал?» — спросил сторож. «Ничего, только плюнул, и то уж отошедший. Ведь ежели бы прежде на него наскочил, он бы тебя в волосной сволок, все бы потроха у тебя обобрал. А сейчас как будто так и надо. Отвыкли уже, в новую веру перекрестили», — сказал солдат с короткими рукавами. «Одни отучаются, а другие приучаются». «Да на кого, значит, как?» — сказал сторож.